Из толпы вынырнул невысокого роста грузин. Молча достал из-за пазухи сложенную, затертую на сгибах газету и протянул ее секретарю партбюро. С волнением взял Газинский вернувшийся к нему экземпляр «Правды». Славно поработали эти 4 газетные страницы, отпечатанные в Москве. Читали их партизаны в батальоне, готовились по ним к беседам политруки. Побывала газета и у подпольщика, вспыхнула маяком надежды для попавших в беду грузин. Не суждено ли этому же номеру «Правды» продолжать свои славные дела? Газинский бережно спрятал его в сумку. «Послушайте, ребята», — снова обратился Семен Ефимович к грузинам. «А вот вчера или позавчера никто из жителей не заговаривал с вами о партизанах?» Раздалось сразу несколько голосов. Отвечали и по-русски, и по-грузински, перебивая друг друга. Сначала ничего нельзя было понять в этой разноголосице, но постепенно все прояснилось. Да, какой-то мужчина говорил насчет партизан с Надаром Абашидзе, поднявшим газету, а потом еще с 2 грузинами. Условились, что ночью кто-нибудь из грузин пойдет с этим мужчиной к партизанским связным. Решили послать Ираклия Мергланию. Они и пошли, но наскочили на засаду, едва не попались в руки бандеровцев. Пришлось повернуть обратно. Мерглания вернулся незадолго до начала партизанской атаки. «А почему послали Мергланию?» – спросил Газинский. «Кто он такой?» «Ираклий, партийный», – объяснил кто-то. «Где этот Мерглания?» Вперед выступил плотный, широкоплечий кавказец с перевязанной рукой. «Да, я партийный», — сказал он и, неожиданно блеснув белозубой улыбкой, добавил. «Только членские взносы давно не платил. Партбилет у лейтенанта Кублашвили остался». «Почему у лейтенанта? Что за лейтенант?» «Меня в плен фашист брал, когда я в разведку ходил. А если в разведку идешь, лейтенант документы берет, в железную коробку прячет». «Правильно, такой порядок», – кивнул, тоже улыбнувшись, Газинский. «Все теперь стало на свои места. Молодец, учитель, и правильно сделал, что не появился, не заговорил с партизанами, когда бой в Словатичах уже кончался. На то он и подпольщик. А снова с ним связаться можно будет через Киверцовский райком. Уверенность, что у дублера Ильи все благополучно и что это отличный дублер, наполнила сердце Семена Газинского радостью. К вечеру следующего дня и бывалые партизаны, и новички подошли к лагерю 1-го батальона. Выслушав доклад, Григорий Васильевич Болицкий сказал: «Отдыхай, секретарь, получше. Денька через 2 опять кое-где побываешь по делам подполья. Сильно жмет обком насчет подпольной сети. Да ведь и правильно делает, что жмет». Я припомнил эту историю, рассказанную мне многими ее участниками, уже после того, как мы закончили отчет и Дружинин ушел к себе. Что добавить? Учителя звали Алексеем Филипповичем Остапчуком. Он оказался однофамильцем погибшего Ильи. Учитель привлек к работе еще 2 человек, и все они самоотверженно помогали делу победы. Небольшими были наши подпольные организации, подчас очень небольшими, но в них действовали люди такие же стойкие, верные своему долгу, как и дублеры из Словатичей. Митя, Тёлка и Мост. В сумке минера, среди всяческого нужного ему припаса, обычно лежит и кусок автомобильной покрышки. Резина с выпуклым рисунком протектора всегда должна быть под рукой, когда приходится действовать не на железнодорожном полотне и не на шоссе, а на самой обычной проселочной дороге грунтовки. Легкую самодельную мину, похожую на школьный пенал, опускают в узкую ямку, вырытую вдоль дорожной колеи. Засыплют ее землей, притрусят песком или снегом, а сверху для маскировки обязательно оттиснут автомобильный след. Мороки много, а подорвется всего-то одна машина. Немцы оттащат ее в сторону, и движение будет восстановлено. Именно поэтому при операциях на автомобильных трассах наши подрывники предпочитали минировать не сами дороги, а мосты. Уничтожение даже небольшого мостика всегда приносило более эффективные результаты.